и она, заснув, оказалась в Варшаве. Ее пришли будить. На выходе Хелли обнаружила, что у нее украдено кожаное пальто. Она вышла на перрон в русской зеленой телогрейке. Подарок друзей. Билета не было. И тут явился волшебник. По виду простой подметальщик. И отвел ее к проводнику польского поезда, отправлявшегося в Данию. Хелли отдала человеку с метлой парадные туфли, а проводнику последние $20. Так поступила бы каждая Золушка, чтобы оказаться дома. А в СССР нашу датскую принцессу объявили персоной нон-грата. Больше ее к нам не пускали. И должна была пройти целая эпоха, смениться форма правления и даже название страны, чтобы я поехала за границу, и мы с Хелли смогли бы встретиться после стольких лет. Все-таки сказки обязаны иметь хороший конец. Тили-бом. Хелли за это время делать нечего. Занялась другой литературой и выучила болгарский. И теперь говорит по-русски с болгарским акцентом. Но тут же, как только я приехала со своей тетрадкой, она кинулась мне помогать и со свойственной ей скоростью перевела на датский язык мою только что, в поезде, законченную сказку «Принцесса Белоножка». И у нас был квартирник, литературный вечер. Собрались все университетские слависты города Орхуса и сочувствующие болгары политэмигранты. И наша прекрасная подружка Хелли читала по-датски то, что я написала в честь Андерсена. То есть мой 200 лет спустя текст в честь оплаканной в детстве русалочки. Он у меня, кстати, хорошо, справедливо кончается. Правда, в местном издательстве Хелли Дальгурт сказали, что русские сказки им не интересны. И датская принцесса Белоножка осталась жить у Хелли в тетрадке. Спит, закрыв странички, и ждет своего часа. Тили-бом. Потом я вернулась домой, в Москву. Я раздала подарки, съела праздничный борщ. Вечером я, как всегда, рассказала детям коротенькую сказку на ночь. Мы хором прокричали наш стишок «Спокойной вам ночи, приятного сна!». Я включила им их любимую маленькую ночную серенаду Моцарта. Потом уже в темноте я приоткрыла дверцу шкафа, чтобы проверить. Все было на месте. Наверху, занимая всю полку, лежала толстая веревка длиной 20 метров, которую я купила давным-давно у строителей. На всякий пожарный случай я держала ее в детской. Тили-бом. Андерсен Форева. Скрипка Энгра. День — это решающий фактор в искусстве. Говорят же, что ты от ремесла на шаг, а оно от тебя на 10. Так вот, шаг — это день. Ежедневно, ежечасно, систематически, до тьмы в глазах, до изнурения работать. Марсель Пруст, Ван Гог, Сезанн, Бетховен. Ни на день не отступая шагать вперед. Только так создается мастерство. Все, что сделано не в собственном ремесле и урывками, — дилетантство. Повторяем, фактор дня велик. Вот вам пример. Один взрослый уже человек начал все свободное время рисовать, а потом вообще бросил работу. Свою жизнь посвятил бешеному малеванию. Но у него работ не покупал никто. Не находилось идиотов, и денег не было вообще. Кое-что посылали родные, в основном брат. И наш горе-художник этим терзался, и все доказывал в письмах с цифрами в руках, что не тратит напрасно ни копейки. А как он мечтал о дружбе с настоящими художниками, как преклонялся перед ними.